Глава 21. Место неизвестно. В то же время. Монотонный стук обсидиановых кирок эхом отдавался от каменных стен. В каждый удар демоны вкладывали столько сил, что пот градом катился с их лбов. Казалось, еще совсем немного, и твердь крупного золотистого кристалла 2 метра в высоту поддастся, но все их старания были тщетными. От кристалла пока что не откололось ни куска. Чуть поодаль от них на каменном выступе сидел еще совсем молодой по местным меркам демон с зализанными назад светлыми волосами, с легкой улыбкой на губах. Он поглядывал на этих бедолаг, почесывая за ухом свою гончую. Псина довольно щурилась, высунув язык. Но все остальные участники экспедиции были уже на пределе. «Это бесполезно, господин», — приблизился к парню демон средних лет в темном фраке поверх кольчуги и тяжело вздохнул. «Я с самого начала говорил, что экспедиция обречена на провал, но теперь вы и сами можете убедиться в этом своими глазами». «Вижу прекрасно, но приказ есть приказ», — пожал плечами тот. «Хризалида должна быть уничтожена, и факт невозможности этого совет нисколько не интересует». «Освещенную породу не пробить. Мы только тратим время и силы зря». «Значит, пока сроки не подошли к концу, постараемся сделать все возможное. Поверьте мне, Люций, еще меньше вам захочется лицом к лицу встретиться с тем, кто однажды покинет эту хризалиду. Рано или поздно оно все равно вырвется наружу, и этой силы вполне хватит, чтобы испепелить всю скверну в радиусе как минимум одного уровня. Вас это не пугает?» «Меня сильнее пугает гневная рожа Верховного, которую он скорчит, узнав о провале», — усмехнулся блондин. Но в чем-то советник был прав, и накануне светловолосый демон раздумывал о том же. «Если кристальная тюрьма разобьется в опасной близости от отряда, то разделаться с тем, кто в ней заточен, будет еще сложнее. Предлагаю пойти на компромисс», — неожиданно предложил парень, продолжая почесывать гончую. «Подняться на пару этажей выше и выждать подходящего момента. Если радиус волны обещает быть настолько огромным, мы узнаем, когда Хризалида сама выпустит заточенного. Что скажете?» «Не знаю, Ромео», — поморщился Люций. «Оба плана больше похожи на самоубийство. Ни в одном из обоих случаев успех не гарантирован, но мы ведь оба понимаем, что возвращаться в Инферно с пустыми руками не вариант. Лучше умереть здесь, чем быть изгнанным с позором. При том, что после смерти Ромео из рода Беллетов по праву высшего так или иначе воскреснет у обелиска, смерть волновала молодого господина не так сильно, как остальных участников экспедиции, раз уж у его семьи появился хотя бы призрачный шанс угодить совету после впадения в немилость, им стоило воспользоваться. А все из-за проклятого прапрадядюшки Кайроса», — плотно стиснул зубы демон, борясь с охватившим его гневом. «Чтоб он еще вечность маялся в межмирье или же вовсе сгинул в небытие». «Эх, и жизнь хороша, и жить хорошо», — щурился Кайрос вместе со мной, наблюдая за сборами лагеря. Так любил говаривать один мой дальний предок даже тогда, когда находился в полной заднице. Правда, он был тем еще алкоголиком, и жизнь эта потрепала его знатно, но никогда ведь не отчаивался мужик и всегда верил в лучшее. «Это ты к чему?» — поинтересовался я. Решил лишний раз не портить себе настроение и не допытывать демона касательно нашего последнего разговора. Знаю я его, все равно ничего дельного не расскажет. «К тому же, как много времени и сил ваше светлейшество решило потратить на спасение юной графини. Неспроста ведь все это чувствует мое сердце». «Если ты опять о наследниках речь завел, можешь не обольщаться, мы здесь не поэтому. Самые страстные романы всегда начинаются со спасения прекрасной девы, уж я-то знаю. А герой, прошедший ради нее через гиену огненную, без награды не остается». «Тогда что, по-твоему, мешало мне забрать эту награду еще раньше, сразу после ее признания?» Лениво скользнул я взглядом по хитрой физиономии. «Получить все и сразу?» — покачал головой Кайрос и цокнул языком. «Так же неинтересно. Другое дело, когда ради награды выкладываешься на полную. Да и графиня эта довольно хороша собой, если так подумать. Наверняка и на пианино играет, и танцует, и вышивает. При ней ведь все имеется, что ваше светлейшество так ценит в женщинах. А еще она полная противоположность вашей дражайшей сестрице, которую вы так упорно пытались наставить на путь истины. Разве не так?» Взгляд невольно скользнул по Алисе, которая беседовала сейчас о чем-то с Данилом. Вернее, болтал в основном Ланский, а сестра улыбалась ему и кивала. Ни разу не заговорила со мной с тех пор, как мы в очередной раз поссорились. Причина ссоры одна и та же, а головной боли из-за нее все больше и больше. Признаться бы во всем и покончить с недосказанностью между нами, но предсказать ее реакцию на свою одержимость я не мог. «Может, монетку подкинете?» — предложил Кайрос. «Действенный способ во все времена, если погрязли в сомнениях». «Спасибо, но нет. Это не тот случай, когда следует довериться судьбе». «Мое дело предложить, а ваше отказаться». «Впрочем, как и всегда». С блаженной миной развел демон руками. «Надеюсь, на обратном пути сможем задержаться здесь подольше?» Подошла ко мне Кара, растирая зеленоватую кашицу в ступке. «Я нашла кое-какие полезные травы, те самые, о которых мне рассказывали авантюристки. Но...» — изогнул я бровь. Польза от них было бы еще больше, если бы появилась возможность вынести их на поверхность живыми. Укрепить. Взрастить. При всем желании не выйдет. Их питает энергия бездны, так что развел я руками. Но энергия бездны — это скверно. А ваше светлейшество совсем недавно научились подчинять ее своей воле. Понизила голос девушка. Что если оборудовать небольшую теплицу на территории поместья и напитать ее скверной? Ничто не мешает хотя бы попробовать. «Выращивать травы из бездны за ее пределами?» Вот это предложение было действительно интересным. «Разве что теплица должна быть достаточно герметичной, чтобы напитанный скверный воздух не покидал ее стен. Во всем остальном я был бы не против довериться способностям Кары. По крайней мере, она уже показала себя довольно сведущей в лекарственных травах. Могло получиться. Тогда посмотрим, что можно сделать. Возьмешь столько саженцев, сколько сможешь унести», — пообещал я ей. «Возможно, Захария тоже найдет им применение». Как только ребята свернули лагерь, мы продолжили путь. Про себя я отметил, что за все время привала к нам не приблизилась ни одна тварь. Они должны были почувствовать вторжение гостей с поверхности. Определенно должны. Но почему-то не спешили открыто лезть к отряду. Очередная странность 10-го этажа. На всякий случай пробежался по окрестностям магическим взглядом. Однако никакие порождения в поле зрения не попали. А они здесь вообще обитали? Об этом я несколько запоздало осведомился у Кайроса. «Обитают. Причем в приличных количествах, насколько я помню», — ответил тот. «Просто они не настолько агрессивны к чужакам, как этажами выше и ниже. Представьте себе, и подобное бывает». «И какова же причина такого поведения?» «Вероятно, потому что концентрация скверны здесь ниже, чем на остальных. Только пусть ваше светлейшество не говорит, что не почувствовали этого сами. Сказать по правде, и не заметил бы, если бы Кайрос не навел меня на такую мысль». Все же тут надо специально настраиваться, чтобы ощутить эти изменения. На 10-м этаже кипела жизнь, и это несмотря на воздействие губительной энергии. Да и мои люди, раз уж на то пошло, ощущали себя здесь намного лучше. Улыбки снова вернулись на их лица, кожа порозовела, и даже темные круги под глазами частично рассосались. Всего пара часов передышки создавали впечатление полноценного отдыха. Я заметил гигантских муравьев, ползающих по стволам деревьев, крупных сизокрылых птиц, парящих в небе, а также множество мелкой живности, вроде обыкновенных кроликов, ежей и змей. Но никто из них не был осквернен. Будто бы мы не в бездне находились, а в какой-то другой бреши. Если брать в расчет слова Кайроса, всему этому могло быть только одно объяснение. Аспект света. «Именно!» — щелкнул пальцами демон, явно довольный собой. «Но как?» «Допустим, что в видении ко мне в самом деле явилась младшая из сестер. Теперь еще и энергия 10-го этажа оказалась тесно переплетенными скверной и светом. Вероятная связь богинь с родом демоноборцев. Золотые кристаллы на 13-м этаже. Нет, это не могло быть просто совпадением». «Они были здесь», — подвел я итог. «Кто?» — снова включил Кайрос дурака. «Сестры. Но ты и сам прекрасно это знаешь». «Вот как?» Сделанной задумчивостью огладил демон подбородок двумя пальцами. «Интересное умозаключение, весьма, весьма интересное. Трудно представить, как обе божественные сестры сразу после открытия эпицентра спускаются в глубины бездны вместе с отрядом демоноборцев. Однако слишком многое говорило в пользу такого развития событий. Когда я был здесь с вашим отцом, эти твари вели себя совершенно иначе. Вернее, так же агрессивно, как все прочие порождения», — подойдя ко мне, тихо подметил Ковалев. И теперь его слова в корне расходились с моими рассуждениями. «Значит, на порождение влиял не только аспект света, а что-то еще. И связано ли с этим мое видение?» Вот прямо перед нами из древесной кроны выпрыгнула тварь, внешне напоминающая смесь пантеры и ящера. Чешуя света перламутровых листьев, крупные изогнутые клыки. Это был лиственный хищник, существо, которое часто можно встретить в лесных биомах других брешей. Но стоило мне потянуться к печатке, чтобы извлечь меч, как тварь опасливо попятилась, а после рванула в густые заросли. «Трусливая какая шавка! Вот тена!» — воскликнул Игорь Владимирович, но руку с рукояти меча предусмотрительно убирать не стал. «Оскверненные порождения обычно ведут себя иначе. Тут вы правы. Должно быть, аспект света мешает скверне подчинить их разум целиком. Чувство самосохранения у них присутствует, и сомневаюсь, что это как-то связано с надвигающимся мором. Обычно они охотятся на нас, а не мы на них», — хмыкнул командир. «А потому зачистка может сильно затянуться. Когда дорога каждая минута, стоит ли отвлекаться на существ, не представляющих угрозы для отряда? В таком случае мы пропустим целых два этажа. Не слишком ли расточительно, ваше светлейшество? Останется нужда в ресурсах? Зачистим оба на обратном пути». После секундного раздумья принял я решение. «Даже если мы станем богатейшим родом в империи, нужда в ресурсах не отпадет никогда. Но дело, конечно, ваше». Еще и таким тоном произнес, будто бы я сморозил несусветную глупость. Оно и понятно. Лишь Алисе и Каре известно, какова конечная цель нашего рейда. Далеко не факт, что Ирина все еще жива, но я должен быть уверен в том, что сделал все возможное. Ради дочери, предателя и убийцы моих родителей? Возможно. Или ради ценного союзника в борьбе с ним же? Вот это уже более вероятно. Около часа у нас ушло, чтобы добраться до спуска на следующий этаж. Нисколько не жалел, что решил отложить зачистку на потом. Мало того, что время удалось сэкономить, так еще и бойцы отдохнули как следует. Считай, легкая прогулка вместо череды затяжных боев. Даже на привал останавливаться смысла не было. Задал всем извечный вопрос о возвращении. Получил молчаливый отказ, и отряд в полном составе последовал за мной на 11 уровень. Если 10-й представлял собой редколесье, то на следующем нашим глазам открылся густой лес. Целая роща из тех же деревьев с перламутровой листвой. Время суток изменилось с легких сумерек на светлую лунную ночь, а небо с бесчисленным количеством звезд куполом повисло над нашими головами. Из густой травы раздавался стрекот сверчков. В небольшом озерце по правую сторону от нас плескалась рыба, и никаких тварей поблизости видно не было. Судя по ощущениям, влияние скверны здесь было так же слабо, как на этаже выше. Если так пойдет и дальше, то 13 уровня достигнем еще быстрее, чем ожидалось. «Думаете о том, насколько облегчился ваш путь?» — ехидно поинтересовался Кайрос. «По глазам ведь вижу, меня не проведешь». Или же я снова думал слишком громко, и этот хитрец без зазрения совести прочитал мои мысли, лишь бы настроение испортить. «А будете ли вы радоваться так же сильно, если узнаете, кого я тут почуял?» — прошептал демон мне на ухо. «Неужели твоя ненаглядная опять решила заявиться к нам по твою душу?» Мысленно усмехнулся. «Окта или же нет? Но как минимум один высший демон среди них имеется». «Среди них? Это отряд. Возможно, разведгруппа. В Клоаку, помимо изгоев, только таких и направляют. Вот тут уже стоило напрячься. Я и сам давненько искал встречи с лордом. Лордом, пожрав душу которого, я наконец-то смог бы пополнить свой энергетический резерв. Тем более сейчас, когда новые способности открывают для меня поистине безграничные возможности. Но также я должен был понимать, что встретить за пределами инферно изгоя-одиночку скорее редкое исключение. Наткнуться на такой же отряд — вот что наиболее вероятно и опасно, чего уж там. Еще никогда прежде я не видел рядовых демонов. Насколько они превосходят людей в открытом бою и все ли одарены, к счастью, в этот раз Кайрос юлить не стал и выложил все на чистоту. Низшие демоны талантами магическими не блещут. В первую очередь опасаться следует лордов. Если удастся отвлечь его на себя, пока людишки отражают натиск низших, то численное преимущество позволит одержать верх. Значит, низшие демоны инферно были сродни нашим простолюдинам. В то время как лорды ничем не отличались от высокородных особ, и у тех, и у других магический дар передавался по наследству. За исключением таких уникумов, как Алиса. «И сколько ты уже почуял?» «Я лорд, а не провидец», — пожал плечами клыкастый. «Вот как только пересечемся с ними, могу посчитать по головам и ответить наверняка. Такое вас устроит?» «Это я и сам смогу сделать». «Поправочка, кстати. Два высших. Да, вашему светлейшеству сегодня несказанно везет», — попытался Кайрос игриво пихнуть меня в бок, Но его рука наполовину прошла сквозь мое тело. Впрочем, его это нисколько не смутило. Увеличить резерв в два раза или помереть, не оставив наследников. Задачка как раз вашему светлейшеству подстать. Только об одном варианте Кайрос все же умолчал. Попытаться обойти отряд демонов и не становиться помехой на их пути вовсе. С нами гвардейцы из числа ланских. А им еще никогда не приходилось встречаться с обитателями Инферно лицом к лицу. Мы можем потерять их всех, включая Данила. Но будет ли этот риск оправдан? Пусть решают сами. С такими мыслями я обернулся к остальным, и мой взгляд остановился на Вязове. Андрей Тихомирович, подойдите на пару слов. Алиса и Виктор, вас это тоже касается. Данил уж было тоже хотел присоединиться, но Вязов жестом оттеснил его в сторону. Покачал головой и произнес что-то, из-за чего лицо молодого графа скривилось в недовольной гримасе. Да и бойцы напряглись. Взволнованные перешептывания послышались в толпе, когда мы впятером отделились от отряда, чтобы обсудить дальнейшие действия. «Демоны здесь», — процедил Андрей Тихомирович сквозь зубы, как только я ввел всех в курс дела. «Не думал, что они поднимаются настолько высоко». «А иногда даже на поверхность вылезают, представьте себе», — хохотнул Ковалев, еще сильнее его подначивая. «Такие гады бесцеремонные, вы бы знали». «Все шутки шутите, Игорь Владимирович». «А вот я ничего смешного тут не вижу», — глянул на него Вязов из-под лобья. «Знаю, что на первом месте для вас стоит безопасность Даниила Сергеевича», — вернулся я к сути. «Поэтому предлагаю вам остаться здесь и ждать, пока мы избавимся от них сами». «С превеликим удовольствием принял бы предложение вашего светлейшества, но вы не сумеете удержать своего господина, не геройствовать», — завершил за него. «Тогда я тоже позабочусь о его безопасности», — высказалась Алиса. «Ну, а я был бы не прочь надрать демонам задницы». В свою очередь хлопнул меня Виктор по плечу, а остались у меня с ними свои счеты, как вы помните, княже. Зов Октавии на пятом уровне и последующая волна тварей, которая лишила Виктора нескольких людей и близких соратников. «Разумеется, я помню». «Тогда продолжаем путь в том же составе», — подытожил я, пробежавшись взглядом по решительным лицам. «И да помогут нам сестры», — кивнул Вязов. «Бездна, Андрей Тихомирович», — поправил его Ковалев. «Всем давно известно, что на землях эпицентра у сестер нет власти». А вот я с этим утверждением теперь мог бы поспорить. «Все теперь мне видится далеко не так однозначно, как раньше».